тебя забудь. Это значит, я лечилась много лет. Запятая. Поменяла я ни одного врача. Сказательно. Только знаю, эффективней средства нет. Нет, нет, нет. Чем простая геморройная свеча. И это же не вызывает никакой забудь. Свечка, свечечка, свеча. Ты близка и горяча. Если я с тобой сижу, то дело дрянь. Свечка, свечечка, свеча. Излечи мою печаль. Только, только я прошу, не застрянь. Это вызывает озабоченность. Озабоченность.